Орден иезуитов, подзаголовок. В истории борьбы Римской Церкви с протестантством, кроме Тридентского собора, весьма важное значение имел еще орден иезуитов, появившийся в самый разгар Реформации. Основателем его был испанский дворянин Игнатий Лойола, родился в 1491 году, человек с мечтательно-рыцарским настроением духа. В 1521 году при защите Памплелуны от французов он получил тяжелую рану и долго лечился. Во время болезни он прочел жития Доминика и Франциска и увлекся их подвигами. Он решился идти по их путям. Особенно занимала его идея подвига обращения ко Христу неверных. По выздоровлении он, оставив общество, начал полную самоотречение скитальческую жизнь, а потом отправился в Иерусалим. Но там он убедился, что для обращения неверных он недостаточно сведущ в истинах веры. Возвратившись назад, он в Париже начал изучать богословие. Религиозное воодушевление и рвение к обращению неверных не покидали его. Он сумел образовать из нескольких своих товарищей маленькое общество, одинаково с ним настроенных людей, послужившее зародышем будущего ордена. В 1534 году Лойола и его товарищи в церкви дали обет нищеты и целомудрия и поклялись посвятить себя попечению о христианах в Иерусалиме и обращению неверных. По окончании образования они в 1537 году отправились в Венецию, собираясь оттуда переправиться в Иерусалим, но тогдашняя война с турками остановила их. Притом же Лойола решил, что работать на пользу церкви можно и в западных христианских странах, где развивалось реформационное движение. Лойола и его товарищи приняли в Венеции священнический сан и сделались странствующими проповедниками. Переходя из города в город, они пришли в 1539 году в Рим. Здесь они своей необычайной ревностью к проповеди и строгим образом жизни привлекли к себе такое сочувствие, что многие пожелали присоединиться к ним. Страница 39. Тогда Лойола решился формально основать орден и составил со своими товарищами устав его. Кроме обычных монашеских обетов, нищеты, целомудрия и послушания, они установили для себя еще четвертый обет – безусловного повиновения папе. Они обязывались исполнять все, что не повелел бы им папа, идти по его поручению всюду, куда бы он ни послал, беспрекословно, без всяких колебаний и немедленно. Целью ордена было распространение и утверждение веры и церкви. Средствами же для этого должны были служить миссии к язычникам, магометанам, еретикам и вообще к кому бы то ни было, если требовало этого достижения цели. Учреждение благотворительных и учебно-воспитательных заведений, проповедь и, наконец, исповедь. Так как члены общества предназначали себя на борьбу с царством сатаны, то они в качестве воинства Христова усвоили себе название общества Иисуса или ордена иезуитов. Папа Павел III, стесняемый реформацией, увидел в ордене превосходное оружие для борьбы с нею и в 1540 году утвердил его устав. Затем, как Павел III, так и его преемники, в особенности Юлий III, постоянно покровительствовали ордену и предоставили ему такие права и преимущества, каких никогда ни один орден не имел. Первый класс ордена, самый низший, составляли новиции, то есть молодые люди, готовившиеся в особых заведениях, новициатах, к поступлению в орден. Они большую частью избирались иезуитами из числа способных и отличавшихся успехами воспитанников, их же коллегий. Приготовление заключалось в развитии у них повиновения и преданности ордену. Каждый, приготовившийся ко вступлению в орден, должен был порвать все личные связи с миром, отречься от своей личной воли, личных убеждений и наклонностей и отдать себя всецело в распоряжение ордена, так, как бы он был трупом. Второй класс составляли схоластики. В него вступали те новицы, которые выдержали испытания. Они давали первые три обета – нищеты, целомудрие и послушание – и служили в качестве помощников учителей, миссионеров и тому подобное. По мере того, как схоластики заявляли свои способности к тому или другому роду деятельности, они переходили в разряд духовных коадьюторов, составляли третий класс ордена и назначались на должности учителей, профессоров, проповедников, духовников и прочих. Кроме этих духовных лиц у иезуитов были еще светские коадьюторы, назначением которых было служить по хозяйственной части в учреждениях ордена. Четвертый класс составляли профессы, которые давали четвертый обет безусловного повиновения папе, страница 40. В этот класс назначались из духовных коадьюторов только отличавшиеся выдающимися способностями, знаниями, верностью и опытностью. Профессами поручались все важнейшие должности по ордену, а равно разнообразные миссии и посольства. Во главе ордена стоял генерал его, избираемый пожизненно профессами из своей среды. Он пользовался неограниченной властью в управлении орденом, и все члены ордена обязаны были ему безусловным повиновением. Сам генерал, кроме папы, ни от кого не был зависим. Члены ордена со всеми орденскими учреждениями, где бы они ни находились, были изъяты от всякого рода подчинения другим духовным властям. Таким образом, орден, во главе с генералом, пребывавшим в Риме, представлял собою особую церковь в церкви. Орден, по мере распространения его в разных странах, разделялся на провинции, во главе которых стояли назначенные генералом профессы со званием провинциалов. В ордене от генерала до последнего слуги все было организовано в строжайшем порядке безусловной подчиненности и повиновения низших членов высшим. Этот порядок поддерживался наблюдением и системой шпионства одних членов ордена за другими. Провинциалы в известные сроки доносили генералу о положении дел. Об их же действиях тайно доносили состоявшие при них ассистенты. Тот же порядок существовал и в учреждениях, подчиненных провинциалам. Имея все данные в своем распоряжении, генерал распоряжался всем и всеми, не давая никому отчета. Он карал, миловал, назначал на должности и отрешал. Сам генерал не был изъят от орденского надзора. При нем неотступно находились 4 ассистента и 1 адмонитор, духовник, из профессор, избираемые профессами же. Но ассистенты не вмешивались в его распоряжение и не стесняли его власти. Первоначальным было только наблюдать, чтобы генерал не уклонялся от цели и задач ордена. В случае необходимости они имели право созвать конгрегацию профессов для суда над ним, чего, однако, за все время существования ордена не было. Но затем они сделались просто министрами всемогущего генерала ордена. При такой своеобразной организации орден выработал для своей деятельности и своеобразные нравственные правила. Применив схоластический метод доказательств «за» и «против», он создал положение, применяясь к которому всякий порок и преступление можно было признать нравственно невменяемыми. Они создали теорию оправдания, по которой всякое действие может быть совершено и не будет противно нравственным законам, если только в оправдании его можно представить правдоподобное основание или мнение какого-нибудь авторитетного богослова. Страница 41. Там, где теория эта оказывалась неприменимой, выдвигалась другая, доказывалось, что допустимо совершение всякого безнравственного поступка, если таковой не составляет главной цели, а совершается для того, чтобы достигнуть другой, позволительной или похвальной цели. Таким образом, у иезуитов получалось, что цель оправдывает средства. Иезуиты прибегали еще к так называемой «мысленной оговорке». «Резерватио менталис». На основании этого учения дозволялось давать ложные клятвы и обещания, лишь при этом нужно было держать в уме ограничение или отрицание клятвы или обещания. Деятельность ордена началась сразу после утверждения его устава. Благодаря своей крепкой организации, уму и ловкости своих членов, а также привилегиям, данным папами, орден распространился с необыкновенной быстротой почти во всех странах Европы, проник даже в другие части света. Везде, где только появлялись иезуиты, они первым делом устраивали больницы, приюты, школы, коллегии, занимались проповедничеством, делались духовниками и тому подобное. Посредством больниц и приютов они приобретали расположение низших классов. Учреждением школ и коллегий они забирали в свои руки образование и воспитывали подрастающее поколение в строго католическом духе. В качестве проповедников они являлись опытными и знающими борцами против протестантства и защитниками догматов Римской Церкви. При посредстве исповеди, вообще крайне снисходительной вследствие особых нравственных воззрений иезуитов, они не только привлекали к себе народ, но и покоряли совесть кающихся, после чего управляли ею по своему произволу. Особенно важным считали они забрать в руки высшие классы общества. Играли у них большую роль интриги, соединенные со всевозможными неблаговидными действиями. Их не могли остановить и злодеяния, если этим они достигали нужной им цели. Дворы католических королей и князей, у которых иезуиты старались занять места духовников и даже советников, были главным поприщем их деятельности со всеми интригами и происками. Здесь они по преимуществу добивались осуществления конечной цели ордена – дать торжество Римской Церкви в борьбе с протестантством. С появлением иезуитов борьба Римской Церкви с протестантством пошла значительно успешнее. Во второй половине XVI века они успели в некоторых германских владениях остановить дальнейшее распространение протестантства, а в некоторых даже восстановить католичество. Особенно ярко проявилась их деятельность в Литве и частично в Польше. В первой половине XVI века обе эти страны значительно подпали под влияние кальвинизма. В 1550 году в Польше проповедовал Социн. Князь Николай Черный Радзивилль, владевший огромной частью Литвы и неограниченно господствовавший при дворе короля Сигизмунда Августа, через сестру свою королеву Варвару, был арьяном и влиятельным покровителем проводников протестантизма. Страница 42. Кальвинисты строили кирхи, заводили школы и типографии. Кальвинизмом увлекались целые приходы и даже католическое духовенство. Монахи и монахини покидали монастыри. Ушел в протестантство и женился бископ Николай Пац. Особенным успехом пользовались протестанты в знатных польских семействах. И вот тогда на помощь обессилевшему в борьбе католическому духовенству прислан был по его вызову в 1560 году орден иезуитов. На первых порах они проявили себя как скромные и самоотверженные иноки, благотворители несчастных, благочестивыми и образованными проповедниками и бескорыстными наставниками юношества, для которого заводили бесплатные школы. Их проповеди, школьные и публичные диспуты, торжественные богослужения, пышные религиозные процессии, благотворение и самоотверженное служение больным, особенно проявившиеся во время чумы, стали привлекать к ним толпы народа. Католичество укреплялось и возвеличивалось, и иезуитские школы воспитывали горячих ревнителей католичества. Последнее не только победило протестантизм, но сделало из Польши свою прочную опору на все последовавшие века. Одолев протестантов, иезуиты начали борьбу против православия. Их ученик, король польский Сигизмунд III, был душой Брестской унии и пытался в смутное время начала XVII века насадить католичество в России. Там, где обыкновенными средствами ничего нельзя было сделать для уничтожения протестантства, иезуиты стремились справиться с ним силой оружия. Так, например, религиозные войны во Франции для подавления кальвинизма происходили при самом деятельном участии иезуитов. То же проявлено было ими и во время 30-летней войны в Германии.